Чинь Мо специально создал особый набор под названием «Китайский Новый год». Набор, в котором содержатся все новогодние скины, причем скидка на этот набор составляла 50%. Конечно, поскольку новых и старых новогодних скинов в каждой игре было очень много, даже со скидкой в 50% цена этого набора составляла целые 3288 юаней, и всего таких наборов было по 4, по одному для каждой игры. Впрочем, такая цена нисколько не удивила обычных игроков, и почти все киты без лишних вопросов просто купили этот супервыгодный набор. В конце концов они покупали все существующие новогодние скины напрямую и сразу, а не получали какой-то там шанс выбить их из лутбоксов. Ну а если кто-то не хотел покупать этот набор, но хотел получить новые скины, он мог получить их без какого-либо доната. Например, в игре King of Glory игроки могли покупать новогодние шкатулки, в игре Overwatch могли покупать новогодние контейнеры, а в League of Legends могли купить их за внутриигровую валюту без каких-либо заморочек. Короче говоря, и донатеры, и недонатеры чувствовали себя довольными. Более того, все карты в онлайн-играх обновятся в соответствии с наступающим китайским Новым годом. Почти все поверхности на картах покроются снегом, подходящие объекты будут увешаны фонарями, в некоторых местах можно будет запустить фейерверки. Интерфейс также уже изменился на новогодний, как и загрузочные экраны. Многие персонажи на время китайского Нового года будут одеты в новогодние наряды. В игре Immortal Conquest игрок по своему желанию сможет менять вид карты на снежный и обратно на летний, и шанс выпадения редких вещей увеличился на целый 1%. Игра Minecraft получит обновление в виде добавления китайских новогодних фейерверков, традиционных символов Чонсом и так далее. Игра Super Mario Odyssey получит очень дешевое DLC. С помощью этого DLC вся карта оформится в китайском новогоднем стиле и добавится особый последний уровень, который целиком и полностью будет состоять из монеток. Что же касается игры Dark Souls, то в игру будет добавлено две пасхалки. Атмосфера Dark Souls не подходила для добавления чего-то веселого и радостного, так что никаких радикальных изменений в игру добавлено не будет. Для устройства Switch был создан специальный новогодний набор. В него входило само устройство в красной праздничной упаковке с красными праздничными ручками, на которых были нарисованы веселые и грустные рожицы, и в этот набор входила игра Super Mario Odyssey, Dark Souls и множество цифровых версий игры игровой платформы «Удар молнии», и стоимость такого набора составляла всего 2202 юаня, причем всего подобных наборов было пара тысяч. И самое безумное и нелепое – это скидки на все игры, которые присутствовали на игровой платформе компании «Удар молнии». На все. Конечно, размер скидок на игры, которые не были созданы компанией Чинь Мо, устанавливались их создателями, а не Чинь Мо. Однако в среднем на каждую игру существовала скидка в 20%, в то время как на игры Чинь Мо скидка варьировалась от 50 до 90%. Воспользуется ли какой-нибудь кит этой возможностью и не купит ли он себе все игры, которые были на его платформе? Что ж, Чинь Мо с нетерпением хотел увидеть ответ на этот вопрос. Глава 632. Подтверждение места работы. Многие игроки были приятно удивлены, когда узнали о новогодних событиях компании «Удар молнии». Новый год еще не наступил, но игроки на форумах уже будто бы сошли с ума, и многие то и дело обсуждали уникальные новогодние события той или иной игры, и самым обсуждаемым, очевидно, был китайский Новый год, набор, в котором содержались все новогодние скины. Все посмотрели ролики с новыми скинами, мой кошелек вдруг резко опустел. Новые скины в китайском стиле так прекрасны. Я хочу купить набор в игре League of Legends, и в игре Overwatch, и в игре King of Glory. То, что я могу напрямую купить все и старые, и новые новогодние скины, очень хорошо. Не нужно будет мучиться с выбиванием понравившегося мне скина. Черт, 3288 юаней. Хе-хе, для китов это небольшая сумма. 3000 юаней, они на один прием пищи больше тратят. Даже на донат будет скидка. Какой там у меня код подтверждения? Что такого особенного в этих событиях? Один сплошной донат. У Чинь Мо что, нет совести? Совесть? Когда это у Чинь Мо была совесть? Смешно. Скидка на донат, скидки на игры, возможность получения денег просто за то, что играешь в игру, вы там сверху что, вообще офигели? Да, это не просто событие ради доната. Разве для некоторых игр не были добавлены новогодние сцены? Ха-ха. Эксклюзивный набор Switch за 2000 юаней. Но к нему прилагается множество игр. Нет, я должна сопротивляться искушению. Многие игроки были в замешательстве. Красивые скины, выгодные предложения, скидки. Подобному искушению было очень трудно устоять. Многие игроки обычно противились любому донату, однако многие вспоминали о том, кем был Чэнь Мо. В итоге многие приходили к тому, что в этот Новый год кто-то должен будет получить немного денег. Да, Цзинси, я в вестибюле. В вестибюле магазина видеоигр Чэнь Мо Ли Цзиншу положила телефон обратно в свою сумку. Спустя 2 минуты Ли Цзиньси появилась в вестибюле и поприветствовала ее. Ли Цзиньшу ранее еще не заходила в магазин видеоигр Чэнь Мо, однако в прошлом она множество раз приходила в разные интернет-кафе, чтобы привезти Ли Цзиньси домой. Однако на этот раз ситуация была иной. В конце концов, Ли Цзиньси теперь являлась официальной сотрудницей компании «Удар молнии». Сестра, которая некоторое время назад пропускала пары, вдруг стала работать в интернет-кафе, и ее зарплата была довольно высокой. Такая резкая перемена была невозможна для понимания в большинстве случаев, особенно если на обдумывание такой резкой перемены давалось очень мало времени. Ли Цзиньшу подозревала свою сестру во вранье. Главная причина такого недоверия заключалась в том, что Ли Цзиньси мимоходом сказала о своей зарплате, которая была размером более чем в 20 тысяч долларов в месяц один, к тому же она также будет получать премии по итогам года, что вызывало у Ли Цзиньшу противоречивые чувства. Как она могла зарабатывать больше, чем она, учитывая, что у нее вообще не было опыта работы? Хотя Ли Цзиньси очень хорошо играла в игры, свежие выпускники обычно зарабатывали в 5 раз меньше, и название ее должности тоже было очень странным. Поэтому Ли Цзиньшу не могла в это поверить и захотела проверить все лично. Ли Цзиньси улыбнулась и спросила: «Куда пойдем?» Ли Цзиньшу немного подумала, после чего сказала: «Сначала осмотрим твое рабочее место, где оно?» Ли Цзиньси указала на диван в вестибюле. «О, садись на диван. Когда мне нужно поиграть в игру, я просто иду в нужную игровую зону». Ли Цзиньшу нахмурилась. «Я, конечно, редко читаю книги, но разве может существовать нечто подобное?» Ли Цзиньси улыбнулась. «Характер моей работы совсем другой. В конце концов, ты же неопытный игрок, так откуда ты можешь знать, что именно мне нужно для работы?» Ли Цзиньшу. Ли Цзиньси сказала: «Ладно, я покажу тебе свой контракт, пойдем». «Контракт? Разве это возможно?» Ли Цзиньшу была немного озадачена. Контракты всегда держались под 7 печатями и обычно лежали в бухгалтерии компании, но Ли Цзиньси серьезно хотела показать ей свой контракт. Ли Цзиньси провела ее на 4-й этаж, зашла в конференц-зал и сказала Су Цзинью: «Золотая рыбка, покажи мне мой контракт, пожалуйста». Су Цзинью кивнула. «Минутку». Ли Цзиньшу прищурилась. Ли Цзиньси сказала: «О, это наш заместитель председателя, она самая старая сотрудница, и сейчас она полностью координирует ход разработки всех наших проектов». Ли Цзиньшу нахмурилась. «Как ты ее только что назвала?» Ли Цзиньси сказала: «Золотая рыбка». Ли Цзиньшу прошептала: «Разве ты не должна обращаться к ней заместитель Цзинь или что-то в этом роде?» Ли Цзиньси улыбнулась. «Нет, я же работаю в игровой компании. Кроме того, она носит фамилию Су, а не Цзинь». Пока Ли Цзиньшу недоумевала, Су Цзинью уже принесла контракт. «Вот, можете прочитать его», сказала Су Цзинью. Ли Цзиньшу взяла его обеими руками. «Я не понимаю ход мыслей богачей. Что ж, то, что она должна была сделать, было строго прописано, зарплата была немного не в порядке, и все виды компенсации и социальных пакетов входили в этот контракт. Однако эта зарплата и эти условия заставили Ли Цзиньшу открыть рот в немом шоке. Неужели она действительно получила в свои руки пирог, что упал с неба?» Ли Цзиньси сказала: «Сестра, хочешь еще что-нибудь спросить, или мне нужно позвать босса?» Ли Цзиньшу поспешно махнула рукой. «Нет-нет, в этом нет необходимости. Это бы оставило неприятный след в памяти президента Чэня. Хорошо, я пришла сюда, чтобы убедиться в том, что ты действительно нашла работу, чтобы родители смогли успокоиться. Найти хорошую работу – это, конечно, хорошо, но на любой работе нужно много работать». Ли Цзиньси поджала губы и сказала: «Я понимаю. Один, учитывая курс этого мира, 20 баксов 50-60 юаней, но это не точно. Если кто-то обладает более точной цифрой, напишите ее в комментариях, пожалуйста. Глава 633. Церемония награждения. После просмотра контракта Лицзиншу решила покинуть этот магазин видеоигр. В дверях магазина Лицзиншу с тревогой сказала: «Цзинси, как говорится, везде есть свои подводные камни. Хоть ты и обладаешь довольно хорошими навыками для свежей выпускницы университета, я думаю, что твоя зарплата немного преувеличена, так что ты должна обращать свое внимание на наличие скрытых ловушек или что-то в этом роде». Ли Цзинси сказала: «Сестра, эту работу предоставил мне Чэнь Мо лично». Ли Цзиншу приподняла бровь: «Ты хочешь сказать, что президент Чэнь тобой заинтересовался?» Ли Цзинси кивнула. Ли Цзиншу, казалось, услышала хорошую шутку и рассмеялась. «Ладно, тогда ты должна быть красивой. Я советую тебе усердно работать и меньше спорить с председателем, а иначе я украду его, хорошо, Ли Цзинси?» Ли Цзиншу рассмеялась. «Я понимаю тебя. Когда я была молода, я тоже любила мечтать. Ладно, я ухожу. Не забывай упорно работать». В магазине видеоигр Чэнь Мо не находил себе места. В течение этого года он выпустил приличное количество игр, но так и не придумал, для какой платформы он будет создавать свою следующую игру. Игра King of Glory и игра League of Legends уже заняли мобильную и ПК-платформу соответственно. Только виртуальная платформа все еще была без бесспорного лидера в виде игры от Чэнь Мо. Хотя результаты Dark Souls были хорошими, она все-таки одиночная игра. Конечно, в ней можно было поиграть с другими игроками, но эту игру нельзя было назвать полноценной онлайн-игрой. Пока Чэнь Мо думал об этом деле, к нему подошла Су Цзинью со своим мобильным телефоном и сказала: «Босс, кто-то спел сатирическую песню о тебе, послушай ее. И, кстати, вместе с этой песней идет еще и видеоряд с твоим участием». Чэнь Мо был шокирован. Какого черта? Разве нечто подобное не выпускали только каких-нибудь крупных и не очень стримеров или контент-мейкеров? Почему кто-то сделал нечто подобное с его участием и только ради него? Чэнь Мо взял телефон из рук Су Цзинью и увидел, что называлась эта песня. «Счастливый бедняк». Губы Чэнь Мо слегка дрогнули, и он начал прослушивать эту песню. «Маленькая молния. Всего за 3000 юаней. Бьет по нашим лицам каждый день. Игры все также продаются. Но покупки – чистая потеря. Хе-хе-хе, как же хорошо быть бедным и счастливым. Я всего лишь геймдизайнер. Эта игра – полная чушь. Сейчас идет очень важный период, и деньги меня вообще не интересуют. У меня нет ни дома, ни машины. Я всего лишь люблю создавать игры. Я совсем не люблю банкноты. Я не люблю деньги». Десятый по счету лутбокс подошел к концу. «Потому что ты не захотел задонатить еще немного денег, не захотел покупать все игры и все скины, но ты можешь поторопиться и притвориться, что тебя заставили. Смотри, вон та игра продается со скидкой, позволь себе сэкономить, но потом не думай о том, кто в итоге выиграл. Маленькая молния, всего за 3000 юаней, бьет по нашим лицам каждый день, скины продаются сегодня со скидкой. Какая потеря, что у меня больше нет денег, хе-хе-хе. Как же хорошо быть бедным и счастливым. Кто это спел? Неплохо». Чэнь Мо посмеялся и начал прослушивать эту песню снова. Иногда недовольные люди умудрялись выпускать нечто подобное в слишком хорошем качестве. Очевидно, что перед лицом совершенно сумасшедшей и нелепой активности Чэнь Мо не все игроки были довольны некоторыми ценами. И способ дать отпор был выпустить на всеобщее обозрение нечто подобное. Хотя Чэнь Мо обычно не попадал на камеры и редко фоткался, в игровом сообществе многие знали, как он выглядит. В конце концов, разные церемонии вручений, различные интервью и так далее оставили после себя множество снимков и видео с лицом Чэнь Мо. И этим воспользовались те, кто сделал этот видеоряд и спел эту песню. Эта песня быстро стала популярной и всего за несколько часов попала на главную страницу многих сайтов. «Я всего лишь геймдизайнер, эта игра полная чушь, я всего лишь люблю создавать игры, деньги меня не интересуют» и так далее. Все эти фразы были взяты из интервью Чэнь Мо. И на тот момент, когда Чэнь Мо слушал эту песню с довольно веселым видеорядом, у нее уже было больше 500 тысяч прослушиваний. Чэнь Мо мог только вздохнуть. «Ах, похоже, что игроки действительно сильно любят меня. Немного подождем, и когда все потратят свои деньги, мы сделаем еще большие скидки на все игры». Однако этот год еще не подошел к концу. В конце этого года должно было состояться зарубежное мероприятие по награждению лучших игр уходящего года. А учитывая Dark Souls, Super Mario Odyssey, прототипы и даже King of Glory, В этом году Чэньмо тоже унесет большое количество статуэток. Однако Чэньмо был немного другого мнения насчет этого мероприятия. Даже руководители ТГН направили приглашение Чэньмо, надеясь, что он сможет прийти на церемонию награждения, потому что игра Dark Souls была номинирована на роль лучшей игры года, а игра Super Mario Odyssey также была номинирована на роль лучшей платформенной игры. Хотя ТГН – это всего лишь игровое медиа, в то же время оно – самый авторитетный игровой медиа в мире, и все игры, которые попадали в милость этой компании, обычно забирали награды, на которые номинировались. Чэньмо не хотел уезжать за границу, но так как на этот раз ситуация была особенной, пространства для маневров у него было не очень много. Что касается китайской церемонии награждения, то Чэньмо не планировал посещать ее. В конце концов, на китайской церемонии каждый год его игры будут бороться сами с собой. Глава 634. Церемония награждения. В магазине видеоигр Чэньмо большое количество людей сидело в вестибюле и смотрело по телевизору ежегодную церемонию вручения наград от ТГН. ХМ, а Чэньмо будет на ней присутствовать? Эти иностранцы дадут какую-нибудь награду Чэньмо? Чего вы все так трясетесь? Разве это не просто награда? Это большое событие для всех нас. Поскорее бы они уже начали озвучивать другие победившие игры. Чэньмо уже получил какие-нибудь награды? Я только что пришел. Да, Dark Souls уже забрала лучшую RPG-игру, а игра League of Legends получила награду за лучшую киберспортивную игру. Игра Super Mario Odyssey получила награду за лучшую семейную игру, и League of Legends получила еще одну награду, но точнее не она, а команда ЕЦ, за лучшую киберспортивную команду. Так мало, это награды от ТГН, и мы вообще редко забираем хотя бы какие-нибудь награды из их церемонии награждения. И вообще, ты говоришь о действительно ценных наградах или о капусте, что продается на рынке. Хотя наград мы получили мало, все они довольно весомые. Игра Dark Souls хорошо подходит для европейских и американских игроков, так что награда за лучшую RPG-игру вполне объяснима. Чемпионат по League of Legends в этом году побил многие рекорды, так что награда за лучшую киберспортивную игру вполне объяснима. Но самое главное – лучшая игра года. А кто будет получать награды за нашу церемонию награждения? Золотая рыбка, ты про церемонию награждения комитета по надзору за играми? Я не думаю, что Чэньмо вообще вспомнит о ней. Прямая трансляция церемонии награждения игр ТГН показывалась по телевизорам в вестибюле магазина видеоигр Чэньмо. Многие сотрудники и посетители толпились перед телевизорами в ожидании номинации финальной игры года. Так совпало, что в этом году церемония награждения комитета по надзору за играми велась наряду с церемонией награждения от ТГН, поэтому Чэньмо был вынужден выбирать из двух зол. Но большинство людей не обратили внимания на награждение игр от комитета по надзору за играми, потому что все прекрасно понимали, что все самое главное будет проходить на церемонии награждения игр от ТГН. Одно из самых авторитетных игровых медиа в мире, оценка от ТГН в основном была объективна, справедлива и честна. В других странах зачастую не существовало организации, подобной комитету по надзору за играми, которая управляла бы всеми игровыми компаниями и разделяла игры на хорошие и плохие. Поэтому в остальном мире все наблюдали за награждением игр от ТГН. И китайские геймдизайнеры еще ни разу не получали награду за лучшую игру года от ТГН. Итак, изюминка нашего мероприятия, игра года вот-вот предстанет перед всеми нами. На этот раз сцена, где выступал ведущий от ТГН, была несравненно гигантской, и на большом экране позади него после его слов начали быстро проматываться рекламные ролики многих игр, в числе которых был рекламный ролик игры Super Mario Odyssey. Ведущий от ТГН, красивый парень, который вел церемонию награждения игр от ТГН в течение многих лет. Многим зрителям он был уже очень хорошо знаком. Когда ведущий посмотрел в камеру, все в магазине видеоигр затаили дыхание. Все знали, что пришло время для самых важных игровых наград. Ведущий откашлялся и сказал торжественным тоном: «Этот год – особый год бурного развития всей игровой индустрии. В этом году появилось множество уникальных шедевров, и конкуренция за лучшую награду этого года на этот раз будет очень ожесточенной. И самое удивительное, что в этом году на номинациях появились китайские игры. На самом деле одна игра от компании «Удар молнии» была номинирована на лучшую киберспортивную игру еще в прошлом году, но так как на тот момент об этой компании мало что было известно, ее решили не включать в итоговый список номинантов. Но в этом году компания Удар Молнии выпустила очень сильные игры в виде Dark Souls и Super Mario Odyssey. Это очень хорошие события, и мы с нетерпением ждем появления большего числа геймдизайнеров, которые внесут свой вклад в развитие мировой игровой индустрии. Сейчас же я приглашаю оркестр ТГН сыграть песню для представления всех номинированных игр. На огромной сцене вдруг появился целый оркестр, который начал играть тематические песни игр, и в то же время на большом экране позади них начали мелькать видео с играми, которым принадлежали эти тематические песни. Все эти игры были очень популярными новыми играми этого года, и оркестр уделял каждой игре примерно по одной минуте. О, это же Алый берег, вау, Рассвет богов 4, это же Crysis 3, боже мой, все эти игры действительно хороши. Ао, Dark Souls, рыцарская слава, неужели кто-то решил пустить на церемонию просроченный товар, просто кто-то решил сохранить им лицо, ну и ты сам знаешь, что она была создана компанией Я на новом движке с новыми особенностями. Вау, Super Mario Odyssey, какая приятная песня. Многие посетители магазина видеоигр Ченьмо были удивлены. Игра Dark Souls была разумным кандидатом на номинацию «Лучшая игра года», но увидеть Super Mario Odyssey на такой серьезной номинации, честно говоря, никто не ожидал. Конечно, эта игра тоже была хороша, но ее влияние не было таким сильным, как у Dark Souls. Да даже игра прототипе навела больше шороху. Для многих игроков игра Super Mario Odyssey была просто хорошей игрой, которая была создана для наполнения библиотеки устройства Switch уникальной игрой. Но в глазах судей ТГН она была способна побороться за награду «Лучшая игра года». Многие игроки, которые играли в нее с помощью КПК, только что подумали о том, что качество этой игры действительно было довольно неплохим. Глава 635. Церемония награждения. Не ожидал, что игру Super Mario Odyssey оценит так хорошо за границей, даже Цань Кун был ошеломлен. Это действительно удивило многих отечественных игроков, и многие из них думали, что игра Super Mario Odyssey не может быть включена на номинацию «Лучшие игры года» от ТГН. На это можно было сказать только то, что существовала разница в понимании отечественных игроков и зарубежных игроков. В прошлой жизни Ченьмо игры от Nintendo в Китае были всего лишь нишевыми играми, но вот в остальном мире игры от этой компании были далеко не нишевыми. Причин такой большой разницы было много. Внутренняя политика, игровые характеристики, вкусы игроков, привычки игроков, эстетика игры и многие другие причины. В этом мире, хотя политических причин не существовало в том же количестве, что и в прошлом, вкусы отечественных и зарубежных игроков все еще сильно различались. Очень существенная разница заключалась в том, что отечественные игроки всегда ориентировались на цель, в то время как европейские и американские игроки ориентировались на удовольствие. То есть для большинства отечественных игроков в игре должна была существовать очень четкая цель. Чем яснее была цель, тем больше она им будет нравиться. Любая игра с четкой целью будет тепло принята китайскими игроками, а если она еще будет иметь неплохой геймплей, онлайн-составляющую и не будет иметь технических недочетов, то она будет весьма успешной. Многие европейские и американские игроки ориентировались на веселье, а это значит, что они больше играли в игры ради получения удовольствия, а не ради выполнения цели. Даже в игре League of Legends, которая имела очень четкую цель, многие иностранцы играли ради своего удовольствия, не в рейтинговом режиме. Конечно, это не было правилом. Игроки, которые играли только ради победы, существовали и не только в Китае, просто за рубежом было больше игроков, которые играли в игры ради удовольствия. Когда Ченьмо отправил игру Super Mario Odyssey на разработку, он надеялся на то, что эта игра сможет максимально расширить группу игроков и даже сможет получить соответствующее внимание за рубежом. Все игры-номинанты были раскрыты. Ведущий взял трофей и вышел на сцену. Этот год – год большого успеха для игровой индустрии. В течение этого года появились новые виды отличных игр, но существует всего лишь один трофей для одной лучшей игры. Далее я перечислю игры-номинанты этого года. Ведущий начал перечислять список игр-номинантов этого года, и каждый раз, когда он произносил название игры, из зала раздавался взрыв аплодисментов. Когда он произнес Dark Souls и Super Mario Odyssey, аплодисменты оказались более восторженными, чем обычно. Но это было неудивительно, так как эти две игры получили определенное влияние в Европе и Соединенных Штатах. Вскоре ведущий замолчал, и после того, как восторженные возгласы и аплодисменты стихли, он торжественно произнес: «Я рад объявить вам о том, что лучшей игрой этого года, которая отбиралась 47 средствами массовой информации и игроками из всего мира, является игра Dark Souls от компании Удар Молнии». Сразу же разразились бурные аплодисменты и одобрительные возгласы. Это первый раз, когда компания Удар Молнии выиграла премию лучшей игры года от TGN. Чуть ранее игра Dark Souls получили награду «Лучшая RPG-игра», и сейчас получила награду «Лучшая игра года». Камера повернулась прямо на Чэнь Мо, который сидел в зале. Чэнь Мо встал и обнял известного геймдизайнера, который стоял рядом с ним, а затем направился к сцене. В то же время в магазине видеоигр Чэнь Мо: «Потрясающе! Босс действительно получил игру года. Ха-ха-ха, потрясающе, босс не зря уехал за границу. Выступление босса такое спокойное, потрясающее». Из телевизора то и дело раздавались аплодисменты. Чэнь Мо вышел на сцену, и на его лице красовалась искренняя улыбка. Ведущий держал трофей обеими руками и спустя несколько мгновений торжественно вручил его Чэнь Мо. Аплодисменты. Чэнь Мо подошел к микрофону и с удовлетворением посмотрел на трофей за лучшую игру года от TGN. «Спасибо судьям TGN и обычным игрокам, которые любят игры моей компании. От имени всего коллектива благодарю вас за поддержку. Все геймдизайнеры преследуют одну и ту же цель, смысл которой заключается в том, чтобы игровая индустрия могла развиваться, а обычные игроки могли наслаждаться хорошими играми. Еще раз спасибо за вашу поддержку, компания Удар Молнии все также будет выпускать хорошие игры, спасибо». Аплодисменты и приветствия звучали снова и снова. Что касается уровня английского языка Чэнь Мо, то с ним не было никаких проблем, но так как сейчас он представлял весь Китай в своем лице, он намеренно сказал все по-китайски. Спустя пару секунд Чэнь Мо был запечатлен с трофеем в руках, и вот так церемония награждения подошла к своему логическому концу. По всему магазину видеоигр же витала очень счастливая атмосфера, в то время как Цань Кун уже открывал вторую бутылку шампанского. «Когда вернется босс, сначала отпразднуем. Мы непобедимы, босс непобедим». Церемония вручения наград от TGN закончилась, но обсуждения продолжались. Для отечественных игроков эта церемония закончилась логическим концом, но многие зарубежные игроки хотели понять, почему лучшей игрой года не стала игра Super Mario Odyssey. Хотя эти две игры и являлись играми Чэнь Мо, в конце концов, это две игры были совершенно разными, и их смысл кардинально отличался друг от друга. Исходя из истории предыдущего мира Чэнь Мо, эти две игры в основном были примерно равны друг другу. Однако игра Super Mario Odyssey в глазах критиков была намного лучше игры Dark Souls. Игра Dark Souls 3 была не так хороша, как игра Super Mario Odyssey, потому что в игре Dark Souls 3 не было столько новаторских идей, как в игре Dark Souls. Глава 636. Кит и Кит. В 2017 году в предыдущем мире Чэнь Мо, если бы не появился монстр под названием Legend of Zelda: Breath of the Wild, большая часть наград была бы отдана игре Super Mario Odyssey, но в этом мире ситуация была совершенно иной. В этом мире серия Dark Souls имела всего две игры, и первая часть этой серии была чисто виртуальной игрой с присутствием новейшего искусственного интеллекта, причем она опиралась на популярную виртуальную платформу. Игра Super Mario Odyssey же опиралась на платформу Switch. В предыдущем мире Чэнь Мо Switch представлял собой платформу высокого уровня, но в этом мире он явно уступал виртуальной платформе во всех аспектах. И в том числе из-за этой причины судьи TGN присудили игру года Dark Souls. Но если бы не существовало игры Dark Souls, существовала высокая вероятность того, что игра Super Mario Odyssey забрала бы главную номинацию этого года. Выйдя из самолета, Чэнь Мо поплотнее закутался в пуховик. После завершения церемонии награждения он сразу же купил билет на ближайший самолет, чтобы поскорее увидеть своих родителей. Из-за разницы во времени он так и не смог поспать, из-за чего у него сейчас кружилась голова. В рейсовом автобусе было много пассажиров, и многие из них были вымотаны. Чэнь Мо выбрал случайное незанятое место и занял его. Судя по предстоящему пути, ехать им придется довольно много, так что Чэнь Мо достал Switch, желая скоротать время. Рядом с Чэнь Мо вскоре сел молодой 20-летний парень в дорогой фирменной одежде, которая прямо-таки кричала, что он типичный представитель золотой молодежи. В таком возрасте никто не поверит в то, что он заработал на нее сам. Когда он увидел, что Чэнь Мо достал Switch, он с некоторым любопытством спросил: «Это?» Чэнь Мо кивнул. Ты не слышала Switch ранее? Нет. Кто вообще в здравом уме будет покупать такую вещь? Презрение прямо-таки сочилось из него. Чень Морос смеялся. А что такого плохого в этом КПК? Он сказал. Приятель, так как ты старше меня лет на 5, я скажу тебе по секрету, что это устройство – ретро-игрушка. Такие устройства давно устарели и уже исчезли как вид. Чень Мо улыбнулся. Ты уверен, что они устарели и исчезли? Насколько я знаю, Switch продается очень хорошо. Он нахмурился, очевидно, думая, что Чень Мо сказал чепуху. Какие громкие слова. Эй, позволь спросить тебя вот о чем. Сможешь ли ты сыграть в King of Glory с этим? КПК, ты даже не сможешь поиграть в самую горячую мобильную игру. Так какой смысл от этого КПК? О, простонал Чень Мо. Извини, но я могу. А, он был ошеломлен. Чень Мо молча закрыл Dark Souls и запустил King of Glory. Парень был повергнут в шок. Это действительно была игра King of Glory. Парень недоверчиво посмотрел на экран КПК. Такой знакомый стартовый экран King of Glory. И экран этого КПК был такой большой. И самое главное, макет пользовательского интерфейса также был изменен. Из-за большого количества свободного места экран выглядел очень чистым и свежим. Большой экран, более приятный интерфейс. Парень почесал затылок, раздумывая над тем, не снится ли ему это. Чень Мо протянул ему Switch и спросил. «Попробуешь?» Парень взял Switch с долей страха и интереса. Спустя пару секунд он уже грузился в матч против ботов. «О, этот физический джойстик чувствуется так хорошо. Играть на таком большом экране гораздо удобнее, чем на маленьком экране телефона. Навыки так просто использовать, так хорошо». Сейчас он отчетливо ощущал то, что играть в King of Glory на этом КПК было комфортнее, чем на телефоне. И если он привыкнет к этому физическому управлению, а не сенсорному, он не сомневался в том, что будет показывать результат получше. Парень с любопытством спросил, сколько он стоит. Чень Мо сказал, о, недорого, всего 2000 юаней, если брать особый набор с большим количеством игр. Парень был шокирован. 2000 юаней, так дешево, можно ли купить средний телефон за 2000 юаней? Любой мощный мобильный телефон стоит как минимум 5000, а зачастую они стоят больше 10000. Чень Мо улыбнулся. Да, он действительно дешевый. Парень, похоже, открыл для себя новый континент, так как стал присматриваться к интерфейсу игры King of Glory. Братан, ты купил всех героев и все скины. Парень был шокирован. На этом аккаунте были все герои и все существующие скины. Однако, судя по записям, на этом аккаунте особо никто не играл. Парень посмотрел на лицо Чень Мо совсем по-другому. «Большой брат, у тебя есть такое хорошее устройство и такой хороший аккаунт, но ты почти не играешь. Ты настоящий кит». Чень Мо улыбнулся. «Эй, я вовсе не кит, просто я разумно трачу свои средства». Парень был шокирован. «В смысле?» Чень Мо начал объяснять. «Ты купил очки за несколько тысяч юаней, обувь, сумку, одежду. Твой вид обошелся тебе минимум в 20 тысяч юаней, но для кого ты все это купил? Решил показать все это тем, кто и так богат. Все, что на тебе надето, известные бренды, их имени удивить. Решил показать их людям, у которых нет денег. Они даже не знают о бренде твоей одежды. Но с скинами все совсем по-другому. Куда бы ты ни пошел, с кем бы ты ни играл, пока ты играешь в King of Glory, ты можешь сказать, смотрите, у меня аккаунт со всеми героями и скинами, и на что отреагируют более положительно. Это лучше, чем покупать брендовую одежду, верно? Глаза парня загорелись. Да, то, что ты сказал, имеет смысл, большой брат. Чень Мо улыбнулся. И знаешь, во сколько обойдется тебе покупка всех героев и скинов? Парень был ошеломлен. Это, я не знаю. Чень Мо улыбнулся. Не бойся, я все заранее посчитал. Парень с интересом спросил. Посчитал? Тогда сколько? Не томи. Чень Мо сказал. Давай посчитаем вместе. Покупка всех героев обойдется в около 4000 юаней, на все обычные скины уйдет около 15000, а на покупку всех редких и эксклюзивных скинов уйдет еще около 50000. Но на самом деле покупать все редкие скины не нужно, так как не все они лучше обычных скинов. Но это уже дело вкуса. На самом деле ты можешь просто купить себе понравившиеся скины и не париться, вот и все. Ну, в лучшем случае ты потратишь около 20 тысяч юаней. Парень кивнул. Так дешево. Глава 637. Дешево. Чень Мо кивнул. Верно, это действительно дешево. Разве это не удивительно? Разве все это не стоит как несколько фирменных сумочек? Но учитывая количество и качество, Разве это не лучше, чем парочка фирменных сумочек? Парень кивнул. Это лучше в 100 раз. Нет, это лучше в 1000 раз. Я действительно не считал, сколько стоят все герои и скины. Оказывается, что это так дешево. Чень Мо с улыбкой убрал свитч и взглянул в окно. Парень и Чень Мо попрощались в аэропорту. Спасибо, приятель. Когда я вернусь домой, я куплю все скины. Чень Мо улыбнулся. Не нужно меня благодарить. Взяв такси, Чень Мо поехал обратно в свой магазин видеоигр, однако в итоге попал в небольшую пробку. Уже почти наступил Новый год, так что посетителей в магазине видеоигр было не так много, как раньше. После ежегодной церемонии награждения большинство сотрудников также вернулось домой. Только Цань Кун и другие старые сотрудники все еще были в магазине. Все были рады возвращению Чень Мо. «Босс, где твои трофеи?» «Босс, я видела церемонию награждения, это было так классно. Но разве ТГН не выдала тебе трофеи и так далее?» Чень Мо улыбнулся. «Все трофеи в чемоданах. Подождите минутку, я достану их и вы будете ставить их рядом с другими трофеями». Когда он достал главный трофей ТГН, Цань Кун и другие сотрудники сначала тщательно осмотрели его, после чего поставили его рядом с другими трофеями. «Точно?» Цань Кун вдруг вспомнил о чем-то. «Босс, некоторые игроки прислали нам поздравления с Новым годом». Чень Мо был поражен. «Серьезно? Дай почитать». Цань Кун взял пару открыток и отдал их Чень Мо. Увидев содержание этих открыток, Чень Мо чуть не рассмеялся. «Если вы не будете донатить, насколько вы будете богаты?» «Однако бедный донатит в игру каждый день, так как каждый раз получает славу и честь. И я скажу ему на это только слова поддержки, ибо полностью понимаю его». Чень Мо прочитал эти строчки еще несколько раз и усмехнулся. «Кто из игроков написал это?» «Неплохо», — Цань Кун сказал. «К этой открытке был приложен ID его игрового профиля». Чень Мо кивнул. «Тогда пришли на этот аккаунт большой красный пакет и подари ему набор новых новогодних скинов». Цань Кун кивнул. Чень Мо улыбнулся и сказал. «Первые две строчки хороши, так почему бы нам не вывесить их у дверей магазина?» Цань Кун был удивлен. «Ах, но уместны ли они? Почему нет? Это хорошие слова». «Хорошо», — Цань Кун кивнул и подозвал к себе нескольких сотрудников. Магазин видеоигр уже был украшен множеством украшений, и на его входе стояло несколько больших красных фонарей, которые придавали магазину загадочный и приятный вид. Эти строчки были написаны и вывешены у входа меньше чем за день. Чень Мо посмотрел на дверь и был очень доволен. К счастью, размер этих слов был достаточно велик. Они не создавали чувства излишнего присутствия, но и их не было слишком мало, чтобы ненароком не заметить их. Чень Мо достал телефон, сфотографировал главный вход в свой магазин видеоигр и опубликовал эту фотографию на своем Вейбо со словами: «Компания «Удар молнии» желает вам счастливого китайского Нового года». Как только этот пост был опубликован, многие люди начали комментировать его. «Ух ты, новый пост от Чень Мо. А я уж подумал, что он решил опубликовать трейлер своей новой игры. Блин, магазин так классно украшен. Эти красные фонари такие красивые. Хм, ха-ха, вот это хорошие слова. Этот куплет черт. Ха-ха-ха, Чень Мо сам сочинил это? Неплохо. Кто-нибудь объяснит мне смысл этих слов. Они означают, что независимо от того, беден ты или богат, ты будешь удовлетворен до тех пор, пока донатишь в игру. Чень Мо опять провоцирует нас. Давайте объявим ему бойкот. Эй, автор этих слов написал о том, что только что получил от Чень Мо красный конверт и комплект новых новогодних скинов. Вау, я ему завидую. Кто автор этих слов? Я собираюсь заруинить ему парочку каток. На Вейбо царила дружественная и веселая атмосфера. Несколько последних оставшихся работников попрощались с Чень Мо и отправились домой. Билет у Чень Мо был на завтрашний полдень, так что он никуда не торопился. Вечером того же дня он поужинал с Ли Цзиньси, и сейчас они прогуливались по вечернему городу. Внезапно вереница фейерверков вдалеке взметнулась в небо и мгновенно вспыхнула, осветив темные звезды, которых до этого не было видно. Чень Мо посмотрел на небо и сказал: «Неплохой фейерверк». Ли Цзиньси кивнула: «Он прекрасен». Хоть на улице и было прохладно, маленькое личико Ли Цзиньси, которое уже стало красным, украсила прекрасная улыбка. «С Новым годом», — сказала Ли Цзиньси со сладкой улыбкой. Чень Мо улыбнулся. «Ну, с Новым годом». Глава 638. Особая задача. На этот Новый год Чень Мо не собирался выпускать еще одну какую-нибудь новую игру и просто решил насладиться отдыхом. Хотя отношения в семье Чень Мо были относительно просты, у него было довольно много родственников, которые требовали от него его внимания. Но на этот раз все было довольно просто. В канун Нового года все переключались на телефоны, что избавило его от многих хлопот. Было намного проще отправить всем красные конверты и поздравления, чем посетить всех родственников. Чень Мо также отправил кучу красных конвертов в чат-группу ведущих геймдизайнеров, в группу сотрудников компании «Удар молнии» и в группу преданных игроков. Кстати, так как у его компании «Удар молнии» появилась своя страница на Вейбо, он организовал небольшое мероприятие, в ходе которого любой мог получить красный конверт, в котором был от 5 до 50 юаней. В конце концов это был Новый год, и Чень Мо был единоличным владельцем такой большой компании, что позволяло ему делать то, чего не могли делать другие владельцы крупных компаний. Конечно, и о комитете по надзору за играми он тоже не забыл. Чень Мо отправил красные конверты Цахуа, Чжан Чжунсину и другим знакомым руководителям из комитета по надзору за играми, в которых было по 666 юаней, но в результате все они были отвергнуты. Цахуа написал ему: «Намерения президента Ченя туманны, и деньги не могут быть приняты». В последнее время правила начали ужесточаться. Чень Мо потерял дар речи. Разве это не просто 66 юаней? Как могла такая сумма вообще попасть под подкуп госслужащего? И самое смешное, что Цахуа в ответ послал ему красный конверт. Чень Мо открыл его. 666 юаней. Чень Мо. Они поболтали еще некоторое время, и Цахуа написал: «В следующем году для тебя могут найтись специальные задания, не хочешь ли ты услышать о них заранее?» Специальные задания? Чень Мо замер. Создание игры Dark Souls на самом деле являлось этой самой специальной задачей, в основном из-за необходимости продвижения Пангу. Что касается репутации игры и ее качества, то комитет по надзору за играми должен быть вполне удовлетворен. Хотя поначалу эта игра выступила немного плохо, в конце концов она получила самую главную награду от ТГН, чего было достаточно для затыкания всех недовольных ртов. Цахуа отправил голосовое сообщение: «Ты должен понимать, что виртуальные игры всегда были тесно связаны с учениями и подготовкой реальных войск. На самом деле после того, как был разработан Пангу, его начали применять именно в этой сфере. И на данный момент все уже были удовлетворены его возможностями, однако подходящей среды под обучение наших войск еще создано не было. Конечно, у нас есть несколько наработок, которые можно будет использовать для тренировки войск, однако их качество и возможности далеко не удовлетворяют существующий спрос. Итак, тебе нужно будет создать шутер от первого лица. Что ты думаешь на этот счет? В конце концов, ты недавно выпустил игру Overwatch. Хотя эта игра затрагивает тему будущего, она на данный момент является одной из трех самых популярных шутеров в Китае». Чень Мо подумал и написал: «Я смогу это сделать, но я не знаю конкретных требований. Пока у меня будут требования, я смогу это сделать. Честно говоря, лучше всего я создаю те игры, которые приходят мне на ум, а не те, которые от меня хотят увидеть, так что я боюсь, что ее качество не удовлетворит потребности верхов». Цахуа прислал еще одно голосовое сообщение: «Не беспокойся, большинство верхов настроены оптимистично. В конце концов, успех игры Dark Souls не обошел их внимание стороной. Хотя они не очень любят эту игру, она получила самую главную награду от ТГН. Этого достаточно, чтобы они поняли, что с ней все в порядке. Мы не будем накладывать на тебя слишком много ограничений, но ты должен помнить, что эта игра будет предназначена не только для обычных игроков, но и для военных учений. Тренировки в ней должны быть полезны, а не как в игре Overwatch, от тренировок в которой нет особого смысла». Чень Мо написал: «Хорошо, я понимаю. Тогда, секретарьца, пришлите мне конкретный запрос, и я его рассмотрю». Два человека продолжили болтать на отвлеченные темы, и в то же время Чень Мо использовал свои права геймдизайнера S-класса, чтобы проверить некоторую информацию. В этом мире виртуальные игры широко использовались в различных областях, о которых Чень Мо давно знал. Именно из-за важной роли виртуальных игр они так ценились в различных странах, а поскольку прилив поднялся, то и лодка начала плыть, что и подняло статус игровой индустрии. Шутеры от первого лица, также известные как стрелялки, всегда были очень популярными виртуальными играми и зачастую были тесно связаны с военными. Все страны имели игры, которые были нацелены на тренировку координации, стрельбы и тактики солдат. Благодаря симуляции виртуальных игр солдаты могли быть помещены в более опасную среду, и при этом никому не нужно было беспокоиться о реальных жертвах. Конечно, существовал большой разрыв между виртуальной реальностью и реальным миром, но этот разрыв постепенно сходил на нет, особенно в области шутеров от первого лица. По сравнению с другими типами игр, шутеры от первого лица требовали гораздо меньше усилий на продумывание взаимодействий персонажа с окружающим миром, поэтому шутеры были намного ближе к реальности, чем любой другой тип игр. В настоящее время в Китае существовало два популярных шутера от первого лица – «Тяжелый штурм» и «Волчья душа». Хотя меткость в виртуальных играх и меткость в реальности не были полностью эквивалентны, солдаты все еще могли отрабатывать многие важные вещи в игре. Однако так как эти игры устарели, им было более чем 2 года, а если учесть то, что они создавались в то время, когда Пангу еще не существовало, и для создания игры, которая подходила бы под все нужды солдат, нужно было потратить огромную сумму. И самая главная проблема состояла в том, что вопрос создания подобной игры запросто перейдет порог в 100 миллионов юаней, а комитет по надзору за играми не будет платить за создание игры игровой компании. Поэтому игровые компании, прежде всего, ориентировались на обычных игроков. Прежде всего, игровые компании должны были отбить деньги, которые были потрачены на создание игры, а остальные вопросы уже отходят на второй план. Да и на самом деле для тренировки солдат было достаточно сделать игру очень реальной, и тогда с учетом этого шанс того, что игра провалится, близился к нулю. Однако Чэнь Мо даже не думал о том, что подобную задачу дадут только ему. Геймдизайнер Цин Ся и геймдизайнер Ран Хэ также, скорее всего, услышат предложение, от которого не нужно будет отказываться. Глава 639. Особая задача. Что же касается статуса шутеров от первого лица. Отечественные шутеры от первого лица были хуже зарубежных. И, как и в предыдущем мире Чэнь Мо, отечественные шутеры от первого лица – это в основном онлайн-игры, в то время как зарубежные шутеры от первого лица – это по большей части автономные игры. Трудно было создать супербольшой шутер от первого лица, для этого нужно обладать не только профессиональными знаниями о различных видах огнестрельного оружия, но и пониманием современной архитектуры поля боя, профессиональными военными и историческими знаниями, и понимать концепты различного современного оружия. Чэнь Мо, конечно, надеялся создать такого же огромного кита, как серию ЦОТ и БФ, но повторить успех этих двух серий было слишком сложно. Если вы просто создадите несложный шутер от первого лица, то все скажут, что это не что иное, как несколько необычных карт с пушками, и самая главная проблема этого жанра состояла в том, что аудитория шутеров от первого лица уже устала от подобных игр, так как игра «Волчья душа» и игра «Тяжелый штурм» в общем целом повторяли друг друга. Хотя будучи геймдизайнером S-класса, Чэнь Мо мог просматривать различные базы данных, а также мог узнать некоторые более конфиденциальные знания с помощью комитета по надзору за играми, для всего этого у него просто-напросто не было времени. И самое главное, Чэнь Мо не любил создавать игры, в которых он ничего не понимал. Так что для нынешнего Чэнь Мо было более уместно создать игру с относительно небольшим внутриигровым контентом, но которая с радостью воспримется обычными игроками. Первый рабочий день после праздников. Для Чэнь Мо Новый год не был каким-то очень интересным событием. Ну, то же самое на самом деле могли сказать многие люди. Новый год не похож на какой-то радостный праздник, а скорее на какую-то церемонию, и это заставляло людей чувствовать себя неловко. Китайский Новый год, если вы не вернетесь домой, то вы определенно будете чувствовать себя одиноко, но если вы вернетесь домой, вы столкнетесь с некоторыми вещами, которые вам не нравятся. Однако в основном все воспринимали Новый год как праздник. Чэнь Мо решил в этот Новый год не встречаться с родителями. В конце концов, он посещал их не только на праздники, и для того, чтобы увидеться с ними, ему не нужно было дожидаться каких-то там праздников. Большинство сотрудников его компании вышли на работу, однако были и те, что решили продлить свой отпуск. В магазине видеоигр было не так уж и много посетителей, однако это было вполне логично, так как многие еще, скорее всего, отходили от веселых праздников. Однако сегодня магазин видеоигр посетило 3 знакомых лица. Цзя Пэн, Вэнь Линвэ и Чан Сюэ. Так как Су Цзинью и Цань Кун уже давно не видели их, они были очень рады их приходу. Чтобы отпраздновать это событие, Чэнь Мо пригласил всех пообедать в полдень. В первый день после праздников всем стало ясно, что большинство все еще находились в состоянии повышенной веселости, так что Чэнь Мо не стал давать кому-либо какой-нибудь работы. Он просто сказал всем, чтобы все пришли в себя как можно скорее, вот и все. На самом деле сам Чэнь Мо просто еще не написал концепт-проект новой игры. Штаб-квартира «Императорская династия», конференц-зал. Лин Часю сидел в центральном кресле и молча слушал дискуссии других геймдизайнеров. Сейчас тут собралось не так уж и много геймдизайнеров, но все они являлись относительно важными персонами в компании «Императорская династия», и в основном все они имели опыт разработки шутеров от первого лица. Геймдизайнер Цин Ся, создатель игры «Волчья душа», одной из трех лучших отечественных шутеров от первого лица. Главный геймдизайнер Цзинь Цзигуан, который работал над созданием игры Guns of Fury, Warzone. Главный геймдизайнер Сунь Бин, который работал над созданием игры Guns of Fury, Warzone. Помимо них на совещании присутствовали основные разработчики по части функционального дизайна, профессиональные консультанты по различным областям и так далее. Хотя отечественные шутеры от первого лица не так хороши, как европейские и американские, компания «Императорская династия» в основном сконцентрировала большую часть отечественных талантов в своем огромном теле. По мнению многих отечественных игроков, шутеры от первого лица являлись сильной стороной компании «Императорская династия». По крайней мере, на данный момент область шутеров от первого лица по-прежнему являлась выдающейся частью компании «Императорская династия». Что касается темы этой встречи, то сейчас все активно обсуждали новый шутер от первого лица. Очевидно, что компания «Императорская династия» также получила уведомление от Комитета по надзору за играми, в котором говорилось о том, что им нужно было создать шутер от первого лица. И для этого Лин Часю собрал всех ведущих специалистов в конференц-зале. Цзинь Цзигуан откашлялся и сказал: «Тогда я вкратце расскажу о том, над чем мы должны сфокусироваться. Смысл слов Комитета по надзору за играми на этот раз предельно ясен. Мы будем использовать Пангу для создания шутера от первого лица. С одной стороны, мы должны создать игру, в которой смогут тренироваться наши войска. В центре нашего сегодняшнего обсуждения, сможем ли мы это сделать, и если да, то за сколько?» Лин Часю взглянул на Суньбина. «Расскажи нам о своих мыслях». Суньбин кивнул, рассортировал информацию перед собой, а затем сказал: «Мое мнение можно рассматривать только как советы. Я не могу утверждать, нужно ли так делать или нет. Давайте для начала поговорим о некоторых взглядах на современное состояние отечественных шутеров от первого лица». Сунь Бин, главный геймдизайнер игры Guns of Fury, Warzone. Хотя игра Guns of Fury, Warzone, это то же самое, что и игра Antiquity Apocalypse, это в принципе классная игра, которая была чуть лучше игры Antiquity Apocalypse. И если говорить на чистоту, то игра Guns of Fury, Warzone умерла из-за рейтингового режима. С точки зрения качества игры, она могла быть отнесена на самый высокий уровень игр Китая. Сунь Бин, как главный геймдизайнер Guns of Fury, Warzone, также имел богатый опыт создания шутеров от первого лица и раньше, поэтому его мнение было важным для Лин Часю. Сунь Бин, очевидно, хорошо подготовился к сегодняшнему собранию. Нынешние отечественные шутеры от первого лица – это рынок, который был поделен тремя следующими играми: «Волчья душа», «Тяжелый штурм» и «Overwatch», причем они неустанно борются друг с другом. С точки зрения геймплея, игра «Волчья душа» и игра «Тяжелый штурм» более традиционны, в то время как игра «Overwatch» – инновационный шутер от первого лица. Раньше все думали, что игра «Overwatch» будет представлять собой вектор развития шутеров от первого лица, потому что эта игра действительно популярная и она получила звание игры года. Однако, исходя из последних отчетов, развитие игры «Overwatch» имеет тенденцию к стабилизации, что говорит о том, что она не будет поглощать весь рынок шутеров от первого лица. Глава 640. Думать не думать, начало марафона. Сунь Бин помолчал и спустя пару секунд продолжил. На самом деле, что касается игры Guns of Fury, Warzone, строго говоря, рейтинговый режим действительно являлся одним из главных стимулов ее провала, и из-за этого в игре Overwatch никогда не появится рейтинговый режим. Однако первопричина такой быстрой смерти кроется не в рейтинговом режиме, а в игровом потенциале, который был недостаточным. Из-за ограниченных возможностей игры Overwatch в ней не появится рейтинговый режим, но это только увеличит срок ее жизни. Однако из-за этого эта игра никогда не сможет подмять под себя весь рынок шутеров от первого лица. Хотя геймплей игры «Волчья душа» и игры «Тяжелый штурм» относительно стар, их продолжительность жизни явно больше, чем у игры Overwatch. Так что я думаю, что наш новый проект не может идти по пути игры Overwatch, шутеры от первого лица с навыками не будут работать, а шутеры от первого лица с рейтинговым режимом не особо надежны. Цин Ся слегка кивнул. Большое количество игр, которые имитировали игру Overwatch, появлялись на рынке словно грибы после дождя, но в результате все они оставались незамеченными и умирали, так и не добившись капли внимания. Так что если на данный момент найдется геймдизайнер, который захочет скопировать игру Overwatch, над ним только посмеются и назовут дураком. Сунь Бин продолжил. Если мы собираемся создать новую игру, то наш самый важный вопрос заключается в том, какой будет основа конкурентоспособности этой самой новой игры. Я думаю, что именно это мы сегодня и будем рассматривать в качестве основного вопроса. С точки зрения шутеров от первого лица от европейских и американских компаний, они в основном более реалистичны и амбициозны. В них представлены более сложные огнестрельные оружия и дополнения к этим оружиям. В них зачастую просто невероятные сюжеты, более богатый выбор машин и так далее. Но все это требует огромных инвестиций и наличия большого количества профессионалов. Он просто констатировал текущее состояние отечественного и зарубежного рынка шутеров от первого лица, но смысл его слов был вполне понятен. Стоит ли создавать новую игру или нет, зависит от того, смогут ли они создать новый инновационный геймплей. Как создать новый инновационный геймплей? Судя по опыту крупных европейских и американских компаний, речь шла об увеличении инвестиций и создании более грандиозных сцен. Пальцы Лин Часю легонько постукивали по столу, а его брови слегка сморщились, так как он явно не был согласен с идеями Суньбина. Лин Часю сказал, проблема не только в денежном аспекте, но и в наследии и накоплении. Хотя в игре «Волчья душа» есть некоторые крупные военные сцены, она все еще далека от европейских и американских игр. И даже если мы будем создавать новую инновационную игру, то мы должны учесть вкусы отечественных игроков. Если наша новая игра не понравится китайским игрокам, то мы поедем с ней за границу. Даже если мы поедем за границу, мы не сможем победить всех этих европейских и американских производителей. Он посмотрел на Цин Ся. Что ты думаешь? Цин Ся немного помолчал и разложил перед собой какие-то листы. Честно говоря, я не особо хочу заниматься новым шутером от первого лица, потому что я просто не могу придумать для такой игры нечто новое. Пангу, конечно, является эпохальным прорывом, но в шутерах от первого лица его эффект будет не так сильно заметен. Максимум он сделает силу оружия более реалистичной, а эффекты от разных пушек более реалистичными. Однако такое различие для обычного игрока не будет критическим. К тому же нынешние шутеры от первого лица вообще не показывают никакого революционного геймплея или попытки в революционный геймплей. Хотя геймплей игры Overwatch выглядит относительно новым, если мы переместим особенности этой игры в любую другую обертку подобного качества, разница будет минимальной. Лин Часю сказал, тогда имеешь ли ты что-нибудь на примете? Цин Ся кивнул, это будет довольно рискованным ходом. Лин Часю рассмеялся, риск не имеет значения, выкладывай. Цин Ся серьезно сказал, моя идея в какой-то степени похожа на идею Суньбина. Мы должны добавить больше масштабных сцен и современного оружия к более традиционным основам, в качестве которых может выступать игра «Волчья душа». Например, больше артиллерии, танков и самолетов. Конечно, в этом есть риск, но наша цель – не брать пример с европейских и американских компаний. Наша цель – поглотить незанятую отечественную аудиторию. Мы можем добавить несколько самолетов, танков и пушек, больше крупных карт и так далее, взяв в основу игру «Волчья душа». Кроме того, в нашей новой игре современное оружие будет фактически отражать силу Пангу. Например, снаряды, которые будут взрываться на земле, будут оставлять дыры в земле и при детонации будут распространять ударные волны, которые будут влиять на окружение и игроков. Лин Часю подумал об этом некоторое время. Ну, звучит неплохо. То есть речь идет только об улучшении и оптимизировании нынешнего традиционного игрового режима, добавлении нового контента и сосредоточении на показе мощи Пангу, а не на копировании европейских и американских игр. Цин Ся кивнул. Копировать европейские и американские игры нецелесообразно. С одной стороны, наших способностей недостаточно. С другой стороны, отечественные игроки в большинстве своем действительно не любят зарубежные игры. На данный момент подавляющее большинство игроков игры «Волчья душа» – это китайцы. Так как конкуренция среди шутеров от первого лица на нашем рынке практически отсутствует, мы могли не беспокоиться об этом рынке, но сейчас все изменилось. Лин Часю кивнул, так как он был согласен с Цин Ся. Решение Цин Ся было равносильно компромиссу. На фундамент в виде игры «Волчья душа» будут добавлены более крупные карты, большой выбор огнестрельного оружия, транспортные средства и пангу. При этом сама игра будет все так же адаптирована к вкусам китайских игроков. Хотя у такого решения существовал небольшой риск, он, очевидно, был слишком мал для того, чтобы такое решение в конечном итоге было отвергнуто. Лин Часю подумал мгновение, после чего сказал: «Хорошо, тогда начинайте писать концепт игры. Цинься, ты отвечаешь за будущую игру». Цинься кивнул: «Нет проблем». Хотя план Цинься имел некоторые риски, они находились в полностью контролируемом диапазоне. Даже если эта игра не станет супер популярной, она сможет принести им некоторую прибыль. Ведь они целились на китайский рынок, где конкурентами их будущей игры выступали игры «Тяжелый штурм» и «Овервотч». Лин Часю взглянул на Цзинь Цзигуана и сказал: «Обратите больше внимания на тенденции компании «Цзинь» и «Удар молнии». Они также должны были получить уведомление от комитета по надзору за играми. Больше всего внимания обратите на телодвижение Чэнь Мо». Цзинь Цзигуан кивнул: «Расслабьтесь, президент Линь». Цинь Ся сказал: «Они не имеют особого значения. Когда речь заходит о шутерах от первого лица, очевидно, что мы намного лучше этих компаний. Тем более, что игра Overwatch выдалась не такой уж и успешной, а это означает, что сделать инновационный шутер от первого лица довольно сложно. А если брать во внимание нас и наши навыки в создании китайских шутеров от первого лица, то мы имеем абсолютное преимущество в этом плане». Сунь Бин кивнула и сказал: «Верно, я думаю, что игра Overwatch хоть и является важной попыткой в области шутеров от первого лица, но результат этой попытки выдался не таким уж и хорошим. Учитывая это, есть ли смысл нам думать над возможными инновациями?»